Глава 6. Интересное знакомство. Я-то думал, что все уже решено, и вопрос с оплатой, точнее, задолженностью по охране периметра поместья закрыт. Мы же с заместителем губернатора по жилищным вопросам договаривались. От посиделок вежливо отказался, сославшись на неотложные дела. Впрочем, княжна и дочь главы СБ не сильно-то и расстроились. Василий вовсе о каких-то экспериментах заговорил. Одна Анна попыталась уговорить всех, чтобы, как она выразилась, забуриться в какой-нибудь клуб и весело провести время. У нее не получилось, отчего девушка расстроилась. Со всеми распрощался, сел в джип и от комплекса переехал к супермаркету, расположенному не так далеко. Следовало сразу отправиться к администрации господина Рябкова отыскать, да вряд ли чиновника на рабочем месте застану. Можно сразу в охранную компанию съездить и разобраться на месте. Но очень не люблю, когда не выполняются взятые на себя обещания. Набрал телефонный номер Степана Сергеевича. Тот, что удивительно, ответил сразу. «Слушаю». «Здравствуйте». Решил общаться вежливо. «Это Алекс Федоров, глава клана Ярый Воин». «Рад слышать, Алекс Григорьевич», — ответил заместитель губернатора. «Не ожидал вашего звонка. Надеюсь, у вас все в порядке, мой помощник работу выполнил?» «Он доложил, что все решил». «Врет». Даже по телефонной связи интонации голоса явно свидетельствуют, что говорит неправду. «Мало того, он к моему звонку готовился». Пришло сегодня требование об оплате счетов по охране периметра поместья, когда оно находилось под куполом. Мы же с вами договаривались, что это недоразумение уладите. Доказательства в виде фотографий предоставлял. Добавив в голос раздражения, сказал я. «Так мы с вами это обговаривали с чисто теоретической точки зрения», произнес Рябков. «Договаривались о том, что в моей власти». «Вот как?» «Частично помочь с этой проблемой могу, но это не телефонный разговор. Сейчас нахожусь в ресторане «Странник». Еще тут пробуду около часа. Подъезжайте, обсудим», — предложил мой собеседник. «Если успею», — уклончиво ответил. «Приятного аппетита». Дожидаться ответа не стал. Нажал отбой и задумался. Идти на поводу у заместителя губернатора не собираюсь. У того возникла ко мне какая-то потребность. И наверняка вскоре обратится. Вот тогда-то с ним и поговорю. А сейчас вопрос с охраной, которой не было, сам постараюсь решить. «Слушаю», — послышался в динамике томный голос девицы, когда я позвонил в охранную фирму. «Здравствуйте. Скажите, руководство на месте? Мне тут потребовалось установить пару десятков камер, обнести особняк датчиками движения, оборудовать пульт наблюдения и серверную». Произнес, собрав все в кучу, дабы предстать жирным заказчиком. «Ой, сейчас вас с Игорем Борисовичем соединю. Он еще не уехал. И вы с ним о встрече договоритесь», — защебетала женщина. «Я нахожусь от вас в паре кварталов. Думаю, лучше лично зайду. Минут через 10 буду», — сказал я и разорвал связь. «Вести такие переговоры по сотовому неправильно. Все равно ничего не решу. А вот лично посмотреть на эту конторку ее директора желаю». Джип запарковал перед зданием охранного агентства, занимающего целый этаж в четырехэтажном здании. «По внешнему виду не скажешь, что состоятельный клиент пожаловал. Плевать». Быстрым шагом прошел мимо охранника, что-то усиленно разглядывающего в телефоне. Поднялся на нужный этаж и прошел в приемную. Женщина лет 30 что-то печатала на компьютере и при моем появлении вопросительно посмотрела. «У себя?» — кивнул я в сторону двери, на которой висела табличка, повествующая о том, что внутри расположился директор охранного агентства Игорь Борисович Жиргин. «А вы по какому вопросу?» Сделала строгое лицо секретарша. «Личному», — хмыкнул я и без стука отворил дверь кабинета. Лохматый парень возился с паяльником и какими-то микросхемами. Рядом с ним полуразобранный системный блок, работающий ноутбук, куча запчастей и несколько камер. Такого точно не ожидал увидеть. Это не кабинет начальника, мастерская какая-то. «Вы принесли видюху?» — поднял на меня взгляд хозяин кабинета. «Нет, по другому вопросу зашел». Изумленно ответил я. «Какому?» — без инициативы поинтересовался мой собеседник и подвинул к себе настольную лупу. «Извините, немного занят. Может, я ошибся адресом? Контору не так себе представлял. Особенно с такими-то аппетитами. Вы занимались охраной поместья «Ярый воин»?» Задаю вопрос и вижу удивление хозяина кабинета. «Вы ошиблись. Наш профиль — установка и обслуживание систем видеонаблюдения», — ответил Игорь Борисович. «Но системы-то охранные». «Смотря для каких целей их использовать. Но, соглашусь, чаще всего такие задачи выполняем», — покивал мой собеседник и нетерпеливо уточнил. «Так в чем у вас проблема?» «В счете», — хмыкнул я, потом пояснил. «Мне выставили оплату за услугу, которой не было. Грозят судом и взысканием. Нет, не прочь тяжбу устроить, да жаль времени. Ваша компания просит денег за то, чего не дала». «Быть не может», — нахмурился парень. Коротко ему рассказал, что и как, продемонстрировал фото, а потом спросил. «Вы бы за это заплатили?» «Смотря за что», — уклончиво ответил тот, а потом попросил. «Мне потребуется время, чтобы разобраться». «Сколько?» — уточнил я. «Минут 10-15», — огорошил он меня. «Сейчас все в базе найду, тогда поговорим. Подождете?» «Легко», — согласился я и сел в кресло. Пальцы Игоря Борисовича лихо стучат по клавиатуре. Он чему-то восхищается, иногда ругается, а потом задумался, уставившись в одну точку. «Как, говорите, к вам обращаться?» — отмер хозяин кабинета. «Алекс Григорьевич Федоров, глава клана «Ярый воин», — сказал я. «Ага, понял. Понимаете, Алекс Григорьевич, тут такое дело, что на эту должность...» — он поморщился. «Заступил пару недель назад. Компания перешла по наследству. Многого не знаю, в том числе и тонкостей. Правда, ваши слова подтверждаются. Сигналы с камер вокруг вашего поместья не поступали несколько лет. К моему огромному сожалению, сотрудники, за это отвечающие, отнеслись халатно к своим обязанностям. Однако компания потратила на оборудование и работу. Таковы в то время работали законы, и закрытые локации брались под удаленный контроль, а расходы возлагались на владельцев территории. Мне это все известно», — покивал я. «Не понимаю одного. За что, черт возьми, мне выставили такой счет?» «Перерасчет?» — потер висок Игорь Борисович. «А если подам встречный иск о том, что ваша компания не выполняла на себя взятое обязательство и тем самым поставила под угрозу мирное население? Что, если бы нечисть купол прорвала?» «Так этого же не произошло», — пожал плечами этот странный директор. «Поймите, средства мы потратили. Энное время обслуживали оборудование. Готов заплатить за работу по наладке и конкретные приборы, стоящие по периметру. Про остальное речь не идет. Если не составим мирное урегулирование спора, то пусть нас рассудит суд». Это после того, как вы заручитесь поддержкой у своих знакомых?» — не удержался от замечания парень. «Пытаетесь оскорбить?» — прищурился я. «Нет», — покачал тот головой, а потом с вызовом посмотрел. «Констатирую. Система вас идентифицировала как того, кто вывел группу княжны из городского парка, а до этого поучаствовал в спасении дочери генерала Шувалова». «Откуда вам это известно?» — не удержался я от вопроса. «Про Анастасию Ивановну официальных объявлений не было. Как и про Оксану и Петра Горовых», — вздохнул Игорь Борисович, что-то прочтя на мониторе. «Простите, ввел запрос про вашу личность, и поисковая программа, немного мной доработанная, выдала такие сведения. Она имеет доступ к различным видеокамерам, установленным для безопасности граждан». «Чертовы цифровые технологии! Они очень удобны, но в то же время опасны. Необходимо это учитывать, чтобы не попасть впросак». «А что еще может ваша программа?» — поинтересовался я. «Нет, Честно говоря, не знаю, для чего такой вопрос задал. Однако Игорь Борисович такого наговорил, что впору диву даваться. По его словам, он смог создать искусственный интеллект, обучаемый, с широчайшими возможностями и перспективами. Надеется, что окажется востребованным в охранном деле, но еще много недоработок. А вот на его запросы программа сама анализирует и доставляет необходимые сведения. И все так красиво объяснил, что самому нечто похожее захотелось иметь. «Наверное, уже полно заказов?» — спросил я у этого странного гения. «Увы, люди консервативны и к новому относятся настороженно. Показывал чиновникам, слал описание, а в ответ шаблонные ответы, что пока нет такой необходимости. А всего-то и требуется два сервера, камень магии, доступ в интернет и внутренняя локальная сеть». «Магический камень?» – удивился я, не представляя, как совместить компьютерную технологию и совершенно другую. «Да», – утвердительно кивнул мой собеседник. «Излучение ауры есть практически у всего. Вопрос связи и частот. Каждый случай индивидуален, сумел скрестить программный код с источником, сделав тем самым управление». «Мысль понятна. Техническая сторона вопроса сложна, и представляю ее с трудом. Перспективная разработка, в этом уверен. Но каково ее применение? И она способна докладывать, что происходит в доме, если я отсутствую?» «Уточняю. Сразу вспоминаю кошака, за которым необходим глаз да глаз». «Разумеется». Он нахмурился. «Неужели заинтересовались?» «Учтите, дешево не продам. Каждый искусственный интеллект получается индивидуальным. Подчинение по умолчанию делаю к владельцу, а сам уже не смогу повлиять на развитие. Кот начинает сам себя копировать и помещать в безопасные места, которые невозможно вычислить». «А если эта штука выйдет из-под контроля? Подхватит какой-нибудь вирус или владельца не станет, что тогда? Не вызовет ли она хаос?» Медленно задаю вопросы. Парень доходчиво объясняет. «В том случае передача подчинения ИИ, такое сокращение искусственного интеллекта, по наследству на различных условиях. И черт возьми, мне хочется такую программу или цифровую личность. Это же какие перспективы открываются? Или это артефакт?» «Пока компьютерщик не озвучил материальные способности своей разработки. Но ведь в магические камни вкладывают заклинания, и в зависимости от силы их активируют, те срабатывают, нанося удары, ставя защиту и много еще чего. Гм, как насчет восстановить видеонаблюдение моего поместья?» Спросил и мысленно засмеялся. Ведь не так давно именно это озвучил секретарше, когда звонил. Хотя, думаю, директора компании в любом бы случае застал на своем рабочем месте. Он творческая личность, а не бизнесмен. Тяжко ему придется. «С удовольствием», — обрадовался Игорь Борисович. «Сейчас заказов немного. Люди разбегаются, конкуренты на пятки наступают. Но за качество они не отвечают. Все делают на соплях и из дешевого оборудования». «Как насчет ИИ? Каков ценник?» — уточнил я, потом поспешно добавил. «Простите, не обещаю, что выйдем на сделку, если сумма окажется неподъемной. А нам еще следует решить, что делать с моим старым долгом». «Да-да, все верно», — взъерошил парень волосы. «Мне необходимо все увидеть, на месте прикинуть, и тогда уже предметно скажу. Когда это можно сделать?» Я взглянул на часы и прикинул, что смотаться до поместья обратно не займет много времени. «А потом к Нике заеду». «Зачем откладывать? Предлагаю сейчас съездить, тут не так далеко». Я встал с кресла, а вот директор нахмурился и отвел взгляд. «Алекс Григорьевич, не поймите неправильно, но я без машины, она в ремонте», — произнес Игорь Борисович. «Без проблем», — пожал плечами. «Доедем на моей, а обратно вас привезу». Мне показалось, но больше всего нашему отъезду, точнее директорскому, обрадовалась секретарша. По пути в поместье я продолжил расспросы про разработку Игоря Борисовича. Оказалось, что его технология основана на артефактах, имеющих душу, Он пару раз держал в руках боевое оружие, созданное мастерами с применением магических камней. Дальше следовали специфические термины, ссылки на какие-то теоремы и прикладные истины. Ну, это дословно. Молодого ученого, а именно к таковым своего нового знакомого отнес, понимал с трудом. «Остановимся у бывшего охранного периметра», — прервал я своего пассажира. «Хочу показать, за что мне выставлен счет от вашей компании». «Я обещал перерасчет», — буркнул Игорь Борисович. «Помню, но мы же с вами люди взрослые. Понимаем, что финансовая сторона важна, и если кого-то итоговая сумма не устроит, то продолжим разбирательство. Очень бы не хотелось вступать с вами в тяжбу». Мы немного прогулялись. Я еще обозначил, что периметр моих владений следует взять под контроль. Не стал говорить о том, что когда нахожусь на территории, то у меня активные сторожевые заклинания. Опять-таки, они не всегда имеют полноценный радиус действия. Если сильно вымотался, круг сужается. «Объем работ впечатляет», — стараясь скрыть радость в голосе, заявил Игорь Борисович. «Тут все подлежит замене». Так он подытожил увиденное и обещал завтра прислать смету. «Так каков порядок средств потребуется?» Не удовлетворился я таким ответом. «Разумеется, с учетом искусственного интеллекта». «От 20 000 золотом», — вздохнул Игорь Борисович. «Большие деньги!» Я не стал скрывать своего изумления. «Понимаете, ваши запросы велики. Опять-таки, магический камень еще предстоит подобрать. Они не дешевые и не все подходят», — стал оправдываться тот. «А если камень на выбор предоставлю?» Поинтересовался, пытаясь вспомнить, все ли такие трофеи мой партнер реализовал или у него еще что-то осталось. По идее, не должен успеть, а там черт его знает. Беридзе стремительно восстанавливает клиентуру. В том числе уже с княжичем напрямую общается. Если к Василию мои камни попали, то попытаюсь у него их назад попросить, но сомневаюсь, что получу. А он бы с Игорем Борисовичем смог на одном языке поговорить. Познакомить? Лучше подождать. Что-то мне подсказывает. Найден еще один рынок сбыта трофеев. Напрямую или задействовать Резо? Надо подумать, но склоняюсь к мысли, чтобы вопросами реализации занимался профессионал. «Вариант рассмотрю, но гарантии не дам», — ответил на мой вопрос Жергин. «Я все увидел. Если потребуется уточнение и детали, то это сделаю после подписания предварительного соглашения и аванса. Можно возвращаться в столицу». «А как насчет долга за видеонаблюдение?» Вернулся к вопросу, по которому познакомился с парнем. «Перерасчет сделаю, исходя из того, что увидел. Сумма кратно снизится, но не полностью», — поморщился тот. «Тогда от этого и начнем отталкиваться», — подумав, сказал я, а потом пояснил. «Если найдем точки соприкосновения, то с большей вероятностью продолжим сотрудничество». «Договорились», — кивнул Игорь Борисович. Довез Жергина до его офиса, а потом отправился к Нике, предварительно ей позвонив. По пути заехал в магазинчик и сделал небольшие покупки. Молодую женщину застал в кузне. Та заканчивала работу над парой метательных ножей. На Нике толстые штаны, сапоги и халат, поверх которого кожаный фартук защитной структуры от огня. Волосы собраны в хвост, но даже нет защитной косынки или защитной маски. «Классно выглядишь», — улыбнулся и показал ей пакет, в котором лежит купленный тортик и бутылка шампанского. «Отпразднуем встречу?» «Алекс, у меня работа до черта», — Ника покачала головой. «Не понял. Ты намекаешь, что мне не следует с тобой общаться?» «А кто столько заказов сделал?» — хмыкнула та, проведя ладонью по щеке, оставляя след сажи. «Мы с Резо только и делаем, что на тебя работаем. Через час к нему должна подойти и над парными клинками трудиться. Правда?» Она широко улыбнулась. «Дед к ним нашел подход. Завершаем работу, и думаю, тебе понравится». «Так у нас есть только час», — приблизился я к ней. «Не-а!» — взяла она в руки щипцы. «Нет этого времени!» Не стал возражать. Достал из кармана сотовый и набрал номер своего партнера. «Слушаю!» — раздался в динамике задумчивый голос деда. «Есть два вопроса», — смотря на молодую женщину, произнес я. «Один из них не очень приятный». «Алекс, что такое?» — озабоченно уточнил Беридзе. «Ты свою внучку загонял. Она на ногах еле стоит. Думаю, сегодня ей следует отдохнуть. А возможно и завтра». «Вай, дорогой, что такое говоришь? Нику люблю и ценю, но со стороны виднее. Отдых необходим, так и быть. Сегодня я работать запрещаю», — понимающий произнес Ризо, а потом попросил. «Дай ей телефон или громкую связь включи». «Ника, поговори», — протянул молодой женщине смартфон. Та вздохнула, но трубку взяла. Попыталась пару раз что-то сказать в свое оправдание, а потом, как послушная внучка, согласилась, при этом показав мне кулачок. После короткого разговора, в котором пару раз Ризо повышал голос, часть слов я услышал, Ника вернула мне сотовый. «Алекс, ты прав. Отдых необходим каждому. Торопливость не приводит к хорошему результату. Правда? Клинки тебе чуть позже предоставлю», — успокаиваясь, произнес партнер. «Как насчет магических камней? Все реализовал?» — поинтересовался я. «Да, но деньги на счет не поступили. Василий Иванович приезжал в ломбард и все скупил. Обещал сегодня-завтра расплатиться. В долг не люблю товар отдавать. Да еще и не полностью свой. Ну, если не верить княжичу, то как вообще вести бизнес?» Задался вопросом Ризо, а потом добавил. «Правда, расписку я с него взял». «Понял, тогда вопрос снят», — задумчиво произнес я, обдумывая, обращаться ли к Василию или нет. Владелец видеоохранной фирмы предупредил, что сильно могу не спешить. Магический камень потребуется на завершающей стадии, а мы еще даже не согласовали смету и этапы работы. В том числе и не решили вопрос с долгом. Ну, его могу погасить без проблем. Средства есть. Вот только бесит платить просто так. Ника, ты мне покажешь арбалет?» — поинтересовался я спустя пару часов после приезда к ней. «Пойдем. Но уже стемнело. Пострелять на участке не получится, а тира у меня нет». Поднимаясь с кровати, ответила мне подруга и грациозно потянулась. «Тогда утром», — усмехнулся я, перехватил ее за талию и на себя опрокинул. За это время мы успели поужинать, принять совместный душ, покувыркаться в постели и даже немного поссориться. Молодая женщина категорично заявила, что завтра она отправится на работу, а на приказы деда наплюет. У меня же имелись другие планы. В том числе рассчитывал устроить пикник на берегу реки. «А кого-то вскоре ждет поступление. Ему необходимо подготовиться и не опозориться», — напомнила она мне в самом начале ссоры. «Не переживай, сумею прокормиться», — усмехнулся тогда и разлил остатки шампанского по фужерам. «Завтра отправимся ко мне, развлечемся и отдохнем». «И не подумаю», — прищурившись, ответила Ника. «Впрочем, не сказал бы, что ругались. Так, перепалку устроили и пытались друг друга продавить. Ни у кого не получилось. Каждый остался при своем мнении. И вопрос этот отложили. Хотя характер подруги, который узнал, если то и что-то втемяшится в голову, то выбить оттуда не так-то просто. Боюсь, волей-неволей, а завтра планы придется менять. Дела есть, в том числе и управляющий что-то помалкивает. Шувалов не объявляется, да и кошак дома без присмотра. Как бы мой питомец чего не учудил. Нет желания новый холодильник покупать, а османул останется недавно приобретенный отправить на помойку. Ночь провели классную. Правда, как обычно в такой ситуации, не выспались. Ника встала рано, приготовила завтрак. Пару раз дала по моим загребущим и шаловливым рукам, но тактически сдалась, чтобы чуть позже безапелляционно заявить, что уходит на работу. «А как же арбалет?» — Напомнил ей же я ароматно поджаренный тост с маслом и сыром, запивая его кофе. «А еще есть время», — пожала та плечами. «Но стрелять будешь обычными болтами, а Армагеддон на участке делать не позволю». «А то я не понимаю», — покачал головой. «А сколько магических зарядов к арбалету?» 2 десятка. Но мощных, с большой пробивной способностью всего 5. Они окрашены в белый цвет, чтобы не перепутать». «Действительно, Ника отличная оружейница. Оружие получилось легким, компактным. В специальный лоток закладывается сразу 5 болтов. Взводится с небольшим усилием. Спусковой крюк 1, а прицел даже смещать нет необходимости. Болты точно летят в цель, без разброса и погрешности». «Алекс, учти, если закладываешь не мои стрелки, то выстрел обязательно получит отклонение. От веса и качества изготовления болтов есть прямая зависимость в точности», — предупредила молодая женщина. «Это понятно», — погладил я лужи оружия. Со своей подругой простился, та уехала в ломбард, а я решил отправиться в библиотеку. Уже подъезжаю к зданию хранилища знаний, мне пришло сообщение на телефон, а потом сразу еще 2. И все от разных контактов. Даже не знаю, с каким начать знакомиться в первую очередь.